Глава 12. Добро пожаловать. «Добро пожаловать на Водосточный экспресс!» — выкрикивала какая-то ведьма. Платье у нее было с принтом из вагончиков, а по шляпке кружила моделька поезда. «Спешите, спешите! Скоро отправление!» Вега зашла в вагон. Он был очень красивым, открытым, без крыши, зато с мягкими черными подушками на сиденьях. «Вега!» — послышался знакомый голосок. «Подожди меня!» Вега обернулась и увидела Люси Тетти. Та мчалась к экспрессу, за спиной у нее прыгал огромный рюкзак. «Я фанатка Веги номер один! Извините, можно я пройду? Пропустите фанатку Веги, пожалуйста! Спасибо!» Люси втиснулась рядом с Вегой, хотя напротив было свободное место. «Откуда ты узнала?» — спросила Вега. «Я увидела у тебя письмо от Пегги, ну, с фиолетовой печатью КВ, а потом услышала, что Водосточный экспресс снова запускают. Ну, я и догадалась, что ты поедешь на нем». Люси наклонилась к Веге и прошептала. «Согласись, я ничуть не глупее, чем Фелисити Бет. Котелок у меня варят». Она постучала себя по голове, и Вега натянуто улыбнулась. «Жду не дождусь, когда смогу со всеми познакомиться!» воскликнула Люси и вытащила из-под подушки потертую туфлю. В вагон тут же заглянула старая, дряхлая ведьма и выхватила ее у девочки. «Это мое! Забыла в экспрессе 80 лет назад!» Вега с удивлением заметила, что на одной ноге у старухи точно такая же туфля, а на другой — дырявый носок. «Почему она не купила новые туфли?» — шепотом спросила Вега у Люси. Старуха между тем надела вторую туфлю и тотчас сорвалась с места и помчалась прочь. «Ура!» «Вот почему!» — отозвалась Люси, а старая ведьма с негромким «дзынь» исчезла вдали. «Это туфли из магазина «Обувь от Карен», которая не может придумать красивое название для своего магазина. Это самый лучший обувной в Сереброке. Когда-то там продавались туфли быстрые, как ракеты. А еще бабушка говорила, хотя магазин называется «Обувь от Карен», хозяйку зовут Эдди. Странно это, правда? Жалко, что сейчас таких туфель не делают». «Жалко», — со вздохом подтвердила Вега и вцепилась в сиденье. Поезд, громыхая, тронулся. Водосточный экспресс покидал Сереброк. Вскоре город на серебряных сваях остался позади. Экспресс мчался к Гламбургу. Люси улыбнулась и ткнула пальцем в книжку, которую крепко держала Вега. «Флафагафе наверняка понравится книжка моей бабушки!» Вега посмотрела на блестящие крыши, выглядывавшие из облаков. «Внимание! Подъезжаем к станции Гламбург!» «Я так рада, что Гламбург мне покажет тот, кто его хорошо знает!» заявила Люси, перегнувшись через бортик вагона и с интересом разглядывая город. «Я тут бывала разок, когда была совсем-совсем маленькой! Кстати...» Она покопалась в рюкзаке и достала целую связку самодельных сушеных голов. «Смотри, что я вчера сделала! Я хочу получить автографы всех-всех участниц битвы! Я даже не забыла про Флафанору и нарисовала ее у себя на рюкзаке!» Люси повернула рюкзак к Веге и ткнула в рисунок у самого дна. «Уверена, ей понравится!» пробормотала Вега и тоже перегнулась через бортик. «Гляди! Вон магазин «Миссис Брю». А там Мэвис, хозяйка палатки с джемом. Эй, Мэвис!» Мэвис с удивлением взяла одну из банок с джемом и неуверенно проговорила. «Тут кто-то есть?» Вега расхохоталась. Люси тоже. Хотя я не поняла, почему смеется Вега. «Ты знаешь, что я твоя фанатка номер один?» сказала Люси. Вега улыбнулась. И в тот же миг из книжки на сиденье выпало еще одно письмо. Письмо Веге. Вторая попытка с ней связаться. Но ни Вега, ни Люси его не заметили. Вега вздохнула. «Да, я знаю, что ты моя фанатка, номер...» Раздался оглушительный скрежет. Поезд подпрыгнул, как будто рельсы вдруг выгнулись дугой. «Так и должно быть?» Испуганно спросила Люси. «Или это что-то неожиданное? Как тогда, когда ты узнала, что Фелисити Бет жульничала в битве ведьм?» Вега вцепилась в бортик. Вагон сошел с рельсов и помчался вниз. Ветер подхватил загадочное письмо и отнес прямо в урну, а Вега его так и не заметила. Вагон падал на торговые палатки внизу. «Френ, на помощь!» — по привычке завопила Вега. «Я твоя фанатка номер один!» — заорала ей в ухо Люси. Они долго летели вниз, а потом рухнули на палатку Мэвис. «Ох, а я только недавно ее починила!» — пробормотала Мэвис. Вега смущенно посмотрела на нее. «Ах, это ты, Вега? А у меня все по-прежнему, ничего нового!» Мэвис протянула руку и помогла девочке выбраться из груды банок. «Можешь падать на мою палатку, когда захочешь, поняла? Когда захочешь!» Вега крепко ее обняла. Люси вскочила на ноги и отряхнулась. Одна из кошек Мэвис зашипела на нее. «Это Люси!» — представила ее Вега. «Забирать с собой вагоны запрещено!» — крикнула им сверху проводница в платье с вагончиками. Тем временем свалившийся вагон поднялся в воздух, встал на рельсы и прицепился к предыдущему. «Вега! Вега!» — послышался знакомый голос. И тут же на Вегу налетела Пегги и повалила ее на тротуар. «Я собиралась встретить тебя на станции. Почему ты решила сойти на палатку Мэвис?» «Вега!» — закричала Флафанора и прыгнула поверх Пегги. «Вега, ты вернулась!» К ним подбежала миссис Брю. Чуть не плача от радости, она выволокла девочку из-под Пегги и Флафанора и закружила ее. «Ну как тебе, Сереброк? Нравится?» Миссис Брю вдруг замолчала и перевела взгляд с Веги на палатку Мэвис, а потом обратно. «Ты что, пыталась левитировать и не удержалась? Я же просила вас, девочки, удостовериться, что Вега села на поезд!» «Я и села на поезд, но вагон сошел с рельсов», — объяснила Вега, и Мэвис кивнула. «Как нехорошо получилось!» — пробормотала Пегги. Флафанора похлопала Вегу по плечу. «Ты просто обожаешь падать на эту палатку, да, Вега?» Тут вперед выскочила Люси. «Я Люси Тетти!» — объявила она и уставилась на Пегги так, будто перед ней был необыкновенный зверек. «А в жизни ты не такая растрепанная! Я очень хотела, чтобы Вега победила на битве ведьм! Сколько заклинаний ты теперь знаешь? Ты по-прежнему пользуешься цветочным кремом для ног от Флэппи Флоры?» «Люси совсем недавно посмотрела битву ведьм», — извиняющимся тоном пояснила Вега. «Она что, одета, как ты на битве?» — тихо спросила Флафанора. Вега кивнула. «Сама шила». «Приятно познакомиться», — сказала Пегги. А Люси тут же сунула ей под нос сушеную голову. Пегги рассмеялась. «Последний раз я такую видела на битве ведьм». «Я ее сделала из комка кошачьей шерсти и бумаги. Поставишь автограф?» «Спасибо!» — затараторила Люси. Флафанора за ее спиной поморщилась. «А о тебе я почти ничего не знаю», — сообщила Люси, повернувшись к Флафаноре. «Ты ведь выбыла из битвы в самом начале. Но Вега говорит, что ты обрадуешься, когда узнаешь, что Мелиссу и ее сломанную метлу написала моя бабушка». «Глория Тетти твоя бабушка?» Люси кивнула и вручила Флафаноре 13 карен. «Мы недавно нашли эту недописанную книгу. Вега говорит, ты наверняка захочешь ее прочитать». Вега привыкла к тому, что Флафанора либо спокойная и деловая, либо элегантная и капризная. Однако она никогда еще не видела, чтобы Флафанора сияла от радости. И сейчас, когда та осторожно взяла книгу, она именно сияла. «Круто, да?» — шепнула Вега. Флафанора хихикнула. «Френ наверняка в восторге». «При чем здесь Френ?» Удивленно воскликнули Вега и Люси. «Как это при чем? Тут ее портрет!» Пояснила Флафанора и показала им на страницу в книжке. Пегги с беспокойством огляделась. «Кстати, а где сама Френ?» «Она не с нами», — сказала Вега. «Ты ее не видела?» «Нет, ее уже несколько дней никто не видел», — медленно проговорила Пегги. «Как-то это странно», — пробормотала Вега и погладила книгу. «Да наверняка делает себе новую прическу», — фыркнула Флафанора. «Ладно, Идемте в Клаттербокс. Вега склонилась над страницей. На ней и правда была изображена Френ, только большая, ростом с ведьму, и одета она была как принцесса. И, кажется, стояла в мармеладном замке. «Это что, замок из мармелада?» — послышался знакомый голос. «Привет, Фелисити!» — отозвалась Вега и обняла ее. Ощущения были такие, будто обнимаешь сердитый фонарный столб. «Знакомься, это Люси!» Фелисити кивнула. «Приятно познакомиться, Люси!» «Раньше Фелисити была злой, но сейчас вполне милая», — объяснила Пегги. «Я с ней никуда не пойду!» — взвизгнула Люси и выставила перед собой рюкзак. «Откуда здесь эта мини-вега?» — спросила Фелисити. «Она фанатка битвы ведьмы из Сереброка». Пегги заставила Люси опустить рюкзак. «И мы все очень рады с ней познакомиться». Фелисити закатила глаза. «Ладно, о чем эта книжка? О принцессах в мармеладных замках?» Вега сунула ей книжку. «Она очень странная. Мы случайно нашли ее в книжном». 13 Карен. Глория Тетти», — прочитала Фелисити Бет. Вега кивнула. «Ну да, но она не дописана. И раньше заканчивалась вот на этой странице». Вега ткнула пальцем. «И что?» — спросила Фелисити. «А теперь она заканчивается тут!» Фелисити Бет прищурилась, внимательно разглядывая картинку. «Это что, Френ?» «Да, только она тут большая, и принцесса, и в мармеладном замке!» «А знаешь...» — заявила Фелисити Бет, захлопнула книжку и отдала Веге. «Без тебя в Гламбурге так спокойно! Ничего странного не происходит!» Вега нахмурилась. «Но зато с тобой тут весело!» Быстро добавила Пегги и толкнула Вегу в бок. «Ты, наверное, просто не заметила эту страницу?» предположила Флафанора. Вега посмотрела на книгу. Ей вдруг показалось, что одна из Карен на обложке ей подмигнула. Девочка тряхнула головой. «Да ладно тебе, Вега! Ерунда это все!» сказала она сама себе. «Да ладно тебе, Вега! Ерунда это все!» сказала Фелисити Бет. «Я только что так подумала!» воскликнула Вега. «Ага», спокойно отозвалась Фелисити. «Я сегодня тренируюсь читать мысли». «Но она обещала не использовать это умение в плохих целях, правда?» строго сказала Пегги и пристально посмотрела на Фелисити Бет. Та кивнула, как послушный котенок. Гламбургский вестник. Эксклюзивное интервью с машинистом водосточного экспресса Гейл Гостем. Гейл Гостем — машинист водосточного экспресса. Давным-давно ее наняла Люсинда Банч, когда впервые запустила экспресс. А теперь Пегги Пиквигл восстановила сообщение между разными районами водостока и обратилась за помощью к Гейл. Когда злая королева Силия Крейфиш прекратила движение водосточного экспресса, Гейл осталась без работы и отправилась в скалы. Там она веселилась от души, каталась на роликах и ела торты. Гейл Гостем — единственный машинист во всем водостоке. Она училась водить поезда в Верхнем мире. Каждый день Гейл перевозила множество сердитых пассажиров, которые знать не знали, кто такие ведьмы. И вот теперь Гейл Гостем снова будет водить водосточный экспресс. Наша журналистка взяла у нее эксклюзивное интервью. Журналистка. «Здравствуйте, Гейл!» «Гейл Гостем!» «Здравствуйте!» «Журналистка, вы любите поезда, да?» «Гейл Гостем!» «Обожаю!» «Журналистка, я тоже. А самолеты?» «Гейл Гостем!» «Не особо!» «Журналистка, а машины?» «Гейл Гостем!» «Не так, как поезда!» «Журналистка, а корабли?» «Гейл Гостем!» «Других вопросов нет?» «Журналистка, а слов?»